Она выпрямилась, затравленный взгляд ее и невыразимая мука на лице потрясли меня. «Неужели ты не понимаешь, что происходит? Ты думаешь, что я разучилась печатать? Разве ты не видишь, какая борьба происходит на твоих глазах?» «Борьба? Прости, но я не понимаю тебя». С жестом отчаяния она опустила руки на колени. «Да я ведь тебе все время пытаюсь объяснить, но ты ничего не желаешь понимать. Это же его гипноз. Он терзает меня. Когда я опускаю руки и начинаю печатать, как тут же что-то действует на меня, парализует мои пальцы, вынуждает делать ошибки. Каждое прикосновение к клавишам и к каретке — это борьба с ним, с его злой волей. Из-за этого я сегодня и проспала. Это тоже его чары. Он постепенно подавляет мою волю, снижает мою работоспособность, уничтожает меня». Снова те же трильби и свенгали, зло и добро, о которых она уже упоминала раньше. Те же таинственные потусторонние силы. Я смотрел на нее и ничего не мог понять. «Но почему, Вал? Зачем ему так терзать тебя?» Она вздрогнула, и пальцы ее сжались в кулаки. «Я противлюсь его ласкам и не живу с ним. После той первой ночи я с ним не спала. Ах, Клей, я не могу об этом говорить». Она закрыла глаза рукой и прошептала: «Какой ужас!» Застрекотал телекс, и она опять разразилась рыданиями. «Вот, слышишь, это он. Как бы далеко он ни находился, меня никогда не оставляет его внимание». Стрекотание телекса смолкло. Я подошел к аппарату и вынул ленту. Когда я ее читал, мои руки дрожали. «Не отвлекайте меня такими пустяками. Нанимайте любое нужное вам количество сотрудников. Если нуждаетесь во второй машинистке, то можете ее нанять. Генри Видаль». Я прочитал текст Вал, и мы посмотрели друг на друга. «Видишь?» — голос ее дрожал. «Он все знает. Теперь ты веришь мне? Он чувствует, что я не справляюсь с работой, не справляюсь по его же милости, и он же предлагает взять помощницу, вероятно, чтобы следить за мной». «Но должен же быть какой-то выход, Вал. По-видимому, ты под его гипнотическим влиянием». Она безнадежно покачала головой. «Никто ничего не сможет сделать. Вначале я пыталась бороться, но бесполезно». Затем шепотом она произнесла странные слова, от которых я похолодел. «Пока мы оба с ним живы, я обречена быть его рабой». Вдруг я вспомнил слова Дайера о том, как он однажды щелкнул пальцами, и Вал оказалась в трансе. Не думая о последствиях, я поднял руку. «Посмотри на меня, Вал», — сказал я и щелкнул пальцами. Прошло 2 часа с момента той странной сцены, которая произошла после того, как я щелкнул пальцами. Я все еще сидел за письменным столом, потрясенный и подавленный случившимся, не имея сил взяться за работу. Что я наделал? Какой дьявольский эффект я вызвал, щелкнув пальцами? Хотя Дайер предупреждал меня, я все же отнесся к этому несерьезно. Вал сразу же оцепенела, кровь отхлынула от ее лица, которое побелело, как простыня. Зрачки ее глаз расширились, утратив всякое выражение, и уставились в пустоту. Затем, наклонившись вперед, глядя мимо меня, она рванулась к противоположной стене. «Я убью тебя!» — произнесла она диким, свистящим шепотом. «Пока ты жив, я не могу быть свободной!» Прикованный ужасом к своему столу, я молча наблюдал. Она медленно выпрямилась. «Ты смеешься надо мной! Смейся, дьявол! Ты испоганил всю мою жизнь! Теперь я уничтожу тебя!» Она медленно обошла свой стол, затем рванулась через комнату со скрюченными пальцами на растопыренных руках и закушенными до крови губами. Слепо тыкаясь в стену, отскакивая назад, он вновь бросаясь на стену, исступленно барабаня при этом по панелям, она была как безумная. Боясь осложнить эту сцену, я стоял, не шелохнувшись, чувствуя, как волосы дыбом встали у меня на затылке. Вал тем временем с отчаянным воплем упала на колени, пытаясь оторвать руками невидимые пальцы, как будто сжимавшие ее горло. Ужас, написанный на ее лице, вернул меня, наконец, к действительности. Я ринулся к ней и схватил ее за руки. «Вал!» Она сильно ударила меня по лицу, на некоторое время ошеломив меня. Когда же я, спотыкаясь, отпрянул назад, она выпрямилась и тотчас упала. В момент падения она стукнулась о ножку стола, закатила глаза и потеряла сознание. Едва передвигаясь, я добрался до коммутатора и вызвал Дайера. «Это Берди. Скорее на помощь. С миссис Видаль несчастье. Доктор, живее!» «Будет, сию минуту!» В это время Вал застонала и открыла глаза. «Моя голова, что случилось?» «Ты упала?» — ответил я. «Не двигайся, сейчас будет врач». Она схватила меня за руку и судорожно сжала ее. «Он был здесь? Ты видел его? Он хотел убить меня. Клей, не оставляй меня, обещаешь?» «Конечно, успокойся». Что-то шепча и слегка вздохнув, она вновь впала в беспамятство. Дверь открылась, и в комнату вошла женщина средних лет с пронзительными голубыми глазами. Наклонившись над Вал и приоткрыв ее правое веко, она затем пощупала пульс и поднялась. «Было бы удобнее, мистер Берди, если бы вы оставили нас вдвоем». Она ударилась головой о ножку стола. «Может быть, я могу чем-нибудь помочь вам?» «Сейчас придет врач. Ей лучше оставаться в этом положении до его прихода». Едва передвигаясь, я вышел в коридор, спустился по лестнице и поплелся в сад. «Берди!» Я обернулся. Быстрыми шагами ко мне приближался Дайер. «Что случилось?» Она впала в транс и упала, ударившись головой о ножку стола. Он пристально посмотрел на меня. «Вижу, вы очень подавлены всем этим. Вам необходимо что-нибудь выпить, это взбодрит вас. Пойдемте ко мне». И, взяв меня под руку, он повел меня в свой кабинет. «Доктор Фонтен уже приехал, он сделал все необходимое». Мы вошли в его кабинет, и он приготовил две большие порции виски. «Садитесь, у вас такой вид, как будто вы встретились с призраком», — проговорил он. Его обычная ехидная ухмылка на этот раз отсутствовала. Глаза выражали искреннее сочувствие. Я сел, залпом выпил виски и поставил стакан на стол. «Как все это произошло?» — спросил он спокойно, а затем, щелкнув двумя пальцами, произнес. «Вот так?» Я утвердительно кивнул головой. Мне не хотелось обсуждать с ним всех подробностей происшествия.